Хрущев лично решает послать ракеты на Кубу. Политбюро под председательством Брежнева бросило советскую армию в Афганистан. Трудности возникли при желании руководить всем. Во время круглого стола, в правде, литовец Кубилюс жаловался. До каких пор какой-то Иван Иванович в 421-м кабинете будет решать, строить ли туалет в таком-то литовском городе, название которого он и произнести не может. Правда, 2 ноября 1988 года. Конфликт между принципом и практикой, приказом и исполнением, центром и периферией усугубляется генетическим пороком советской системы. Тотальная власть партии реализуется в жизни общества не прямо партийными органами, но через посредство администрации, министерств, местных советов. Каждый из исполнителей решений стремится увеличить размеры своей власти, выступая в качестве конкурента главного источника силы партии. Горбачев, придя к власти, обнаружил могучих конкурентов в лице центральных министерств, а также в лице республиканских компартий, стремившихся ослабить узы, привязывающие их к центру. Брежнев решал конфликтное противостояние по-своему, не решая его, то есть ограничиваясь реализацией своих директив там, где считал это жизненно необходимым, во внешней политике, и оставляя значительную свободу действий министерствам и республикам. Брежнев не сомневался, что застой, как стали потом определять период его правления, гарантирует воспроизводство советской системы без потрясений и конфликтов, угрожающих ее существованию. Министерства блокировали все инициативы, направленные на перемены, даже если они носили только косметический характер. В республиках местные партийные боссы старались увеличить свою независимость от Москвы, но только в сфере личной власти. Шараф Рашидов, первый секретарь Компартии Узбекистана, на протяжении четверти века, превративший республику в свою вотчину, крестный отец могучей мафии, не вызывал никакого неудовольствия в Москве, ибо никогда он не посягал на главное решение центра – превращение Узбекистана в гигантское поле монокультуры хлопка. Платя Москве хлопком, а также в личном порядке подарками генеральному секретарю и его близким, Рашидов делал у себя то, что хотел. Он лишь наиболее яркий пример связи нового типа, возникших в тоталитарной системе в период ее зрелости. Централизация достигла предела, вернее, стала беспредельной. Даже в сугубо централистской ГДР, замечает «Правда», в местном подчинении находится около 35% предприятий, а в Советском Союзе 5%. Правда, 2 ноября 1988 года. То есть 95% предприятий подчиняется центру, следовательно, находится в ведении той или иной администрации, следовательно, партийной инстанции. Центральная власть теряла силу, ибо хотела иметь в своей руке все. Это превышало ее физические возможности, останавливало кровообращение в государственном организме. Один из горячих сторонников перестройки, принимая как аксиому то, что советская система существует и будет существовать, причем как система однопартийная, причину трагического тупика, в котором оказалась страна, видит в отсутствии в реальности партийного руководства. Как он выражается, КПСС не стоит у власти. Он резюмирует: в нынешнем состоянии советская система больше существовать не может. Баткин. Возобновление истории. Иного не дано. Страница 180. Советские аналитики нынешнего кризиса системы, революционной ситуации, в принципе согласны с горбачевским образом остановившегося маховика. Или, можно сказать, Горбачев заимствовал у близких ему экономистов и политологов мысль об устарелости механизма управления советской машины, которая успешно действовала в условиях экстенсивного развития на первых этапах строительства социализма, но оказалась неэффективной в условиях перехода к интенсивному развитию. Отсюда вывод. Исправление, улучшение механизма управления, раскручивание маховика даст желанный эффект. Машина пойдет, ускоряя темпы вперед. Остается вопрос. Почему тоталитарная машина действовала эффективно в годы юности, в сталинские годы, которые песня называет «Нашей юности полет», и утратила энергию со смертью вождя? Причин, бесспорно, немало. Отсутствие харизматического вождя, который является необходимым элементом тоталитарной системы, растраченная энергия революционного толчка. В числе важнейших причин – неожиданный, превзошедший ожидания успех в процессе формирования нового человека. Перестройка, планы реформ, имеющих целью преодоление кризиса, внезапно обнаружили этот успех. Очень скоро стало очевидным, хотя об этом и не принято говорить в перестроечной публицистике, что в действительности основным противником перестройки являются не бюрократы, консерваторы, противники генерального секретаря. Главный противник – советский человек, по разным причинам не желающий тех перемен, которые навязывает ему новая генеральная линия партии. В словаре Горбачева этот противник именуется «человеческий фактор». В первые послереволюционные годы говорили о человеческом материале. Герцен употреблял выражение «мясо благосостояния», «мясо освобождения», «мясо, которое нужно освободить». В герценовском термине мы обнаруживаем два элемента. Мясо, которое нужно освободить, иначе народ – низы, и мясо, которое освобождает руководители, верхи, иначе кадры. После революции освободительницей была партия большевиков, взявшая в России власть именно с целью освобождения, правда, не низов вообще, но пролетариата. Партия так и называла себя «авангард пролетариата последнего класса, вышедшего на арену истории, завершающего историю, наследника всего прошлого человечества». На протяжении 70 лет пребывания у власти партия трансформировалась. Прежде всего, она четко разделилась на кадры и массу. Одно из ярчайших свидетельств глубокого кризиса, более того, революционной ситуации, является вопрос, который появляется в советской публицистике. Что из себя представляет партия? Каково ее истинное назначение в социалистическом обществе? Как сохранить ее классовый характер? До каких пределов она должна расти? Правда, 14 июня 1988 года. Для задающих вопрос о партии нет сомнений о том, что она должна оставаться единственной правящей силой и в том, что существует острая проблема руководства партии. Сегодня в партии состоит каждый десятый взрослый, каждый девятый работающий гражданин страны, каждый пятый инженер и техник, каждый четвертый специалист сельского хозяйства. Почти каждый шестой учитель и врач, более половины писателей, треть композиторов и кинематографистов, две трети журналистов. 71% докторов наук, почти 52% кандидатов наук. В аппарате управления большинство работающих – члены партии. Правда, 14 июня 1988 года. Но это армия. Ей руководят командные кадры. Сегодня их называют по-разному. Например, олигархи. Фурман. «Наш путь к нормальной культуре. Иного не дано». Страница 579. Модно выражение «номенклатура». Термин, появившийся в начале 20-х годов и означавший список должностей, назначение на которые утверждается партийными инстанциями от Политбюро до районного комитета. В 70-е годы на Западе приобрел значение правящей группы в СССР. Он заменил введенный в 50-е годы Милованом Джилласом термин «новый класс». Сегодня термин «номенклатура» в западном понимании употребляется советской публицистикой. Главный социолог Советского Союза Татьяна Заславская говорит о группе политических руководителей, которая представляет собой реально правящее ядро КПСС и советского государства. Заславская. О стратегии социального управления перестройкой. «Иного не дано». Страница 31. Михаил Горбачев употреблял выражение «кадровый корпус партии». «Правда», 28 января 1987 года. Ровно за полвека до Горбачева Сталин говорил о командных кадрах партии, разделяя их на генералитет нашей партии, наше партийное офицерство, наше партийное унтер-офицерство. Сталин о недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников. Правда, 29 марта 1937 года. В докладе, посвященном перестройке и кадровой политике партии, Горбачев объяснял социально-экономическую и политическую ситуацию, сложившуюся на рубеже 70-х-80-х годов, то есть кризис, который необходимо преодолеть, состоянием партии и ее кадрового корпуса. Правда, 28 января 1987 года. Все дальнейшие цитаты из доклада Горбачева взяты из этой публикации. Сравнение двух докладов Сталина, прочитанного 3 марта 1937 года, и Горбачева, сделанного 28 февраля 1987 года, представляет значительный интерес. Оба генеральных секретаря перед лицом кризиса опасности для партии и государства анализировали состав своего командного корпуса. И оба пришли к выводу о его непригодности. Нет нужды настаивать на том, что обстоятельства были разными. Поучительно выделить сходство в тактических приемах, использованных для решения возникшей проблемы. Почти дословное повторение формулировок. Доклады носят, по сути дела, идентичные названия. Сталинский – о недостатках партийной работы, Горбачевский – о кадровой политике. Оба говорят о неспособности верхов справиться с чрезвычайным положением. В первом случае генеральный секретарь констатирует небывалую опасность, грозящую советскому государству, проникновение агентов иностранных государств, в том числе троцкистов, во все наши организации, как хозяйственные, так и административные и партийные. Опасность тем больше, что вредители, диверсанты, шпионы и убийцы проникли на ответственные посты. Правда, 29 марта 1937 года. Все дальнейшие цитаты из доклада Сталина взяты из этой публикации. Во втором случае генеральный секретарь говорит о застойных и других чуждых социализму явлениях, которые серьезно сказались на экономике, социальной и духовной сферах. Положение тем критичнее, что, по словам Сталина, наши руководящие товарищи оказались в данном случае столь наивными и слепыми, по словам Горбачева, ЦК КПСС, руководство страны, не смогли своевременно и в полном объеме оценить необходимость перемен, опасность нарастания кризисных явлений в обществе. «В чем причина?» – спрашивают генеральные секретари. Сталин отвечает: «Все эти забывчивость, слепота, беспечность, благодушие – это оборотная теневая сторона хозяйственных успехов». В 1930 году Сталин уже писал о головокружении от успехов. 7 лет спустя новые достижения еще больше закружили головы руководящим кадрам партии. Горбачев также говорит об успехах. Под руководством партии советский народ построил социализм, одержал победу над фашизмом в Великой Отечественной войне, восстановил и укрепил народное хозяйство, превратил свою родину в могущественную державу. И добавляет: затем появились субъективные причины, которые помешали понять необходимость перемен. Слепота, беспечность, благодушие, как выражается Сталин, преступная безответственность и расхлябанность, как формулирует Горбачев, прикрывались. У Сталина одуряющей атмосферой зазнайства и самодовольства, атмосферой парадных торжеств и взаимных приветствий, у Горбачева проведением парадных мероприятий и кампаний, празднованием многочисленных юбилеев в центре и на местах. Вина лежит на руководстве, из которого, естественно, исключается генеральный секретарь. Сталин говорит о слепоте и наивности наших руководящих товарищей. Горбачев заявляет: за все это товарищи, руководящие органы партии и государства, несут ответственность. Необходимо принять меры. Перечисляя наши задачи, Сталин подчеркивает необходимость поднятия политической работы нашей партии на должную высоту. Прежде всего, повышение идеологического уровня и политической закалки командных кадров. Прекрасно понимает значение этого рецепта и Горбачев. Нам нельзя допускать недооценку политической и теоретической подготовки, идейно-нравственной закалки кадров. Одной закалки кадров недостаточно. Оба генеральных секретаря великолепно знают это. Влить в командные кадры свежие силы, ждущие своего выдвижения, и расширить таким образом состав руководящих кадров. Вот задача, говорит Сталин. И как эхо через 50 лет откликается Горбачев. Необходимо решать назревшие кадровые вопросы в самом Центральном комитете партии, его политбюро, прежде всего с точки зрения обеспечения преемственности в руководстве притоки свежих сил. И еще раз повторяет Михаил Горбачев, необходимо открыть высшие эшелоны партийного и государственного руководства для притока свежих сил. Есть разница в темпераменте. Сталин требует от всех партийных руководителей подобрать себе по 2 заместителя. Горбачев ограничивается замечанием: стабильность кадров нужна, но нельзя доводить ее до крайности, если хотите, до абсурда. Горбачев заканчивает доклад убеждением, что вскоре и скептики скажут: да, большевики все могут. Великий оптимист Сталин выразил эту убежденность в знаменитой формуле: нет таких крепостей, которых не могли бы взять большевики. Ключ к победе – партия. Ключ к партии – командные кадры. Сходство методов и словаря в 2 докладах 2 генеральных секретарей объясняется не только тем, что составители текста для выступления Горбачева внимательно читали текст, подготовленный для Сталина. Совпадает цель, задача. Каждый из генеральных секретарей, придя к руководству партии, нуждается в преданном ему аппарате, верном ему лично командном корпусе. Но его главная цель – создание верной ему партии резервуара аппарата. Трудности создания верной партии были очевидны для ее изобретателя и основателя Ленина. Знаменитые бесконечные расколы Ленина, беспощадно отсекавшего всех, кто не шел безоговорочно за ним, были инструментом формирования Ленинской партии.